Представьте себе легковой автомобиль, двигающийся со скоростью 100 км в час. Вот его водитель замечает неосвещенный грузовик, стоящий на той же полосе движения с выключенными стоп-сигналами. Как будут развиваться события в следующую секунду? Сперва резкое нажатие на педаль тормоза. За 0,2 секунды скорость легковушки сократится до 80 км в час. 0,8 секунды – до столкновения остается 30 сантиметров. 0,6 секунды – удар. Передний бампер и решетка радиатора сминаются. Головы сидящих в автомобиле с многократно увеличившейся силой тяжести резко подаются вперед. Вес человека средней комплекции возрастает примерно до 3000 килограмм. 0,4 секунды – задняя часть автомобиля отрывается от земли. Лобовое и заднее стекла со взрывом лопаются. Длина самого автомобиля уменьшается на 60 сантиметров. 0,2 – педаль тормоза ломается, шасси автомобиля деформируется. Внутренние органы водителя и пассажиров испытывают высочайшие нагрузки. Время ноль, автомобиль полностью останавливается. Если водитель и пассажир воображаемой легковушки не пристегнуты и автомобиль не оснащен современными устройствами безопасности, то вероятность выживания кого-либо из них практически нулевая. В течение мгновений водитель и пассажиры получают переломы коленных и плечевых суставов, предплечий, ребер, а также черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов. Наступивший в результате шок останавливает сердце. Книга третья. Безопасность.